Глава 18. Ох, бедный малый, ему сейчас очень больно. Я перенял половину боли на себя, но больше нельзя. Иначе ритуал не сработает. Ничего, потерпи немного, процедил я. Хотя Антон ничего не слышал. Мне это отлично известно, потому что я бывал на его месте в прошлой жизни. В мире хаоса позднее пробуждение дара сродни верной смерти. Поэтому древние мастера создали сложный ритуал, заставляющий дар проявляться принудительно. Он чрезвычайно болезненный, мучительный, но позволял избежать рисков позднего пробуждения. Каждая частица тела отзывалась невыносимой болью, она застилала разум, скручивала магические каналы, а источник сводила так, что он, казалось, выпрыгнет наружу. Ритуал существовал, чтобы пробудить дар магии. Ну а Антон, источник уже пробудился, однако дар до сих пор не проклюнулся. Такая ситуация ненормальна. В мире хаоса я с таким не встречался, а в этом мире Марина тоже не знала подобных случаев. Заклинание не предназначалось для подобных ситуаций, но мне удалось его скорректировать, и сейчас мы вытащим эту грёбаную сущность из источника Антона. Парень слабо застонал. Он начал приходить в себя, а значит, первоначальная боль спала. Я тоже почувствовал облегчение, и теперь, когда источник приоткрылся, я сосредоточился на заключительном этапе ритуала. «Иди сюда, треклятая сущность!» И она, блин, пошла. Прям побежала, мать ее. Находясь в источнике Антона, сущность терзала его изнутри. Даже после инициации она приводила магическую систему в беспорядок, и мне приходилось подавлять ее. А теперь сущность вырвалась и совершенно взбесилась. Тут же принялась пожирать природную магию, собранную заклинанием. Теперь путы, которые ее сдерживали, стали нагло и бессовестно пожираться, и мне пришлось вплести свою магию во все сложные многочисленные плетения, которые я выстраивал целую неделю! «Хрен тебе, каракатица ты бесформенная!» А ведь эта сущность действительно походила на каракатицу. Она раскрыла свои энергетические щупальца, которые захватывали потоки природной магии и с аппетитом тянула их в свое ядро. И тогда я понял, что за чудо-юдо скрывалось внутри Антона. Пожиратель. Теперь понятно, почему я не опознал его сразу. Такой дар в этом мире мне еще не встречался. Да и в доступных мне базах данных его тоже не было. Что уж, и в мире хаоса не было ни одного мага с этим даром. Только монстр. Если дракон хаоса был самым могущественным из тварей, то дракон-пожиратель был вторым по силе. Это чудовище могло поглощать чужую магию, даже особые дары, и обращать их против самих владельцев. Причем у него был куда более мощный источник, чем у большинства живых существ хаоса, и обращенная магия могла просто стереть противника без следа. Мне повезло. Мой дар позволял манипулировать магией, и потому я смог сопротивляться дракону-пожирателю. Даже так битва оказалась долгой, трудной и жестокой. В конце, когда ублюдок был повержен, я остался практически без сил. Но мне повезло. После битвы я упал в глубокую расщелину, где меня не нашли другие монстры, снующие вокруг. И вот теперь пожиратель пробудился в Антоне. Он закричал уже вполне осознанно, болевой шок и сведенные мышцы прошли. Заклинание сделало свою работу, но придется помучить парня еще немного. Это походило на хирургическую операцию. Я будто раскрыл ему грудину, растормошил там все, а теперь возвращал на место. При этом он находился в сознании, потому что взять на себя всю боль я не мог. Тело и магическая система должны реагировать на манипуляции. Я стиснул зубы. Половина мучений приходилась на меня, но нужно аккуратно поместить очнувшийся дар обратно в источник, закрыть его и восстановить потоки магии по путям. Не знаю, сколько времени это заняло, быть может, пару минут или даже часов. Я полностью сосредоточился на деле. И сумел. Боль ушла стремительно, как и появилась. По каналам лишь потекла неприятная истома, как отголосок пережитых мучений. Свечение природной магии постепенно развеялось, и место силы теперь превратилось в обычную поляну посреди дубравы. А Антон лежал у меня на руках без сознания. «Молодец, Шкет», — прохрипел я. «Ты большой молодец». В больничный корпус Антона я доставил едва ли не из последних сил. Передал парня Марине и даже не обращал внимания на ее ворчание. Она пыталась что-то мне высказать, причитала об опасностях, рисках и прочее. «Как выспиться, накормите его?» Махнул я устало и заставил ее замолчать. Но ненадолго. «У вас одно лекарство на все случаи жизни!» — воскликнула Марина. «Отоспаться и пожрать!» «Отоспаться...» — мечтательно протянул я. Она хотела высказать мне что-то еще, но тут в коридор из уборной вышел Кирилл. Парень выглядел заспанным, с мешками под глазами, отощавший даже с учетом того, что и так был худой до нельзя. Он шлепал босыми ногами по холодному полу в пижаме и прошел мимо нас, даже не обратив внимания. Однако при этом бормотал себе под нос. «Ну вот опять этот сон. Я думал, он обращается ко мне или Марине, но это оказалось не так». «Да забей, ложись спать. Но страшно же. Эй, на завтрак подадут сырники со сгущенкой. Тогда надо спать, верно?» Я молча проследил за ним взглядом и как-то сразу взбодрился. «Что он здесь делает?» — спросил я Марину, когда Кирилл скрылся в палате. «И что с ним такое?» И лекарка сразу затушевалась. «Он... мы... я не знаю». «Ни хрена себе». «В смысле, блин? Это как это не знаете, Марина Вячеславовна?» В коридоре царила тишина, и наши голоса звучали очень громко, поэтому я старался шептать. Но все равно казалось, что нас могут услышать все. Я напряг остатки силы, проверил Кирилла. Его источник мерно переливался магией, а сам он спокойно посапывал. Кажется, парень заснул. «Мы думали, что мальчик симулирует». «Так оно и есть», — твердо уверила лекарка. «Просто он слишком впечатлительный. Придумал себе всякого и сам же поверил. А эти его бормотания с самим собой...» Она слегка поежилась. «Мы присматриваем за ним и приставили психолога. Скоро пойдет на поправку, не волнуйтесь». «Вы куда, Сергей Викторович?» Сил было мало, точнее, их не было совсем, но оставить все так я не могу, поэтому направился в палату Кирилла. Марина уже научилась не мешаться мне под рукой, поэтому стиснула зубы и просто направилась следом. Пацан лежал на боку, потянув к груди колени. Несмотря на сон, на лице у него застыло уставшее беспокойное выражение. Длинный нос вздувал ноздри при каждом выдохе. Я проверил его источник в попытке найти там хоть какие-то ответы. Но Кирилл еще не пробудил дар, и это служило преградой. Как моя усталость после ритуала с Антоном. Хотя, может, и не стоит беспокоиться. Он явно в своем уме, раз готов уснуть за сырники со сгущенкой. Ради этого даже монстра под кроватью можно потерпеть. «Вы что-нибудь нашли?» — прошептала Марина через пару минут. «Нет», — вздохнул я и развернулся к выходу. Лекарка внимательно на меня уставилась. Наверное, ее смутило мое задумчивое лицо. Я чувствовал, что здесь что-то не так, однако не мог понять, что именно. «Ладно», — вздохнул я. «Пойду домой. Спокойной ночи, Марина Вячеславовна». «Хаос их поглоти, эти дети высасывают из меня энергию сильнее, чем схватка с любым противником». Однако, несмотря на все трудности, я остался доволен выполненным ритуалом. Я помог появиться на свет одному из сильнейших магов нашего времени. Ну, точнее, он таким станет, если не забросит тренировки. С Кириллом тоже разберусь, пока ему ничего не угрожает, а богатое воображение и вовсе может оказать хорошую услугу, когда дар откроется. Так что, как только я добрался до дома, тут же плюхнулся на кровать и вырубился. Усталый, но довольный. Сегодняшний день того стоил. Новое утро, как всегда, началось с небольшой трехчасовой разминки и легкого завтрака из пары десятков яиц и банки лечо. Так что к первому занятию я был как огурчик и бодро влетел в аудиторию 404 прямо через окно. Ученики уже ждали меня там. «А что мы здесь делаем, кстати?» — поинтересовался Макс Пришвин. Денис, который в компании умников был как бы за главного, теперь старался не отсвечивать и избегал встречаться со мной взглядом. Он с запозданием понял, что, окажись тогда на моем месте кто-то другой, беды не миновать. Крокатицы обглодали бы плоть и разве что скелет оставили бы. И это уже далеко не просто шалость и шутка над преподом. Остальные балбесы лишь следовали за ним, поэтому таких угрызений не испытывали. Некоторые, мне кажется, даже не поняли, к чему все могло привести. Ну, пускай помучается. Все-таки парнем тоже манипулировали и обещали обидную шалость, а не покушение на убийство. Поэтому самого Дениску я пока сильно наказывать не стану. Сейчас для него лучший урок — это хорошенько подумать над собственными поступками и их последствиями. А вот бледная рожа, который все и устроил. Когда я придумаю, как отомстить за каракатиц, ему не поздоровится. «Ага, точно!» — поддакнул Федя. «Мы разве не проводим занятия в другом месте?» «Хочешь опять на полигон?» — усмехнулся Саня. «Давай, мы только рады подогреть ваши опаленные задницы». «Слышь ты!» — зарычал Пришвин. «Да как ты смеешь разговаривать с графом?» Для графа ему бы самому не помешало научиться этикету. Но, впрочем, не мне об этом говорить. Я вообще здесь как прожженный вояка, а нам положено ругаться матом и наводить на окружающих страх. Кстати, насчет последнего. «Заткнулись все, бесята», — улыбнулся я, после чего добавил добродушным тоном. «Или на полигоне будете всем скопом от меня бегать. Думаете, я шутил вчера?» Помогло сразу же, и межклассовая вражда затухла в зачатке. Вообще-то в классе Д набралось не так уж много аристократов. Собственно, Островский, Пришвин и двое Красновых. Стефания с Гордеем были единственными представителями голубых кровей в группе балбесов. И все относились к умникам. Среди оболтусов графом был только Самсонов Андрей. Но парень почти не видел высшего света из-за огромных долгов своего отца, так что не кичился ни титулом, ни происхождением. «Короче, настало время приводить нашу аудиторию в порядок», — заявил я. «Страховщики наконец-то подписали все бумаги, а поставщики доставили все необходимое. Так что можно начинать работы, а то скоро обещают дожди». Тут руку подняла Анжела. «Сергей Викторович, я думала, мы будем заниматься ремонтом после урока...» «Тихо, дура!» — рявкнул Петя. «Валиков, ты думаешь, у меня проблемы с памятью?» — усмехнулся я. «Нет», — буркнул он в ответ. «Да, я говорил, что мы будем заниматься ремонтом вне уроков. Но решил, что стоит совместить полезное с полезным, так что сегодня начнем урок занятий «Охрана труда». Ребята переглянулись и гадали, стоит им радоваться или нет. А я гадал, как отреагирует Лена, которая поставила эту тему только через месяц, когда помогала мне с планом. Надеюсь, не обидится, ведь зачастую надо нарушать планы и импровизировать. «Кстати, а где Антон?» — опомнился Тихомир. «Вот глазастый Тихоня». «Он на больничный ушел на пару дней», — ответил я. «Итак, бесята». «Сергей Викторович», — встряла Стефания. «А это как-то связано с тем, что вы после экскурсии куда-то его увели?» «Вот маленькое...» «Не волнуйтесь», — осклабился я в ответ. «С Антоном все хорошо, скоро он к вам присоединится». Кажется, поверили. Ну или нет. Почему-то бесята начали беспокойно переглядываться, но зато притихли и дальше вели себя очень послушно и не роптали. «Хм, может, стоит уводить одного из них в лес хотя бы... раз в пару недель». Наверное, такое сочтут не педагогическим методом, но я знавал общины, где детей уводили в лес для пробуждения дара. Маги получались сильные, надо отметить. Правда, общины почему-то были малочисленными даже по меркам мира хаоса. Даже не понимаю, почему. Может, потому что их там монстры в большинстве случаев сжирали? Итак, первое правило. «Нужно использовать средства индивидуальной защиты», — серьезно начал я. «Поэтому надеваем спецовки, они вон там в углу лежат. И каски, конечно, не забываем. Да-да. Перчатки, рабочая обувь. Нет, Анжела, спецовок с юбками нет». «Что значит почему?» «Не режь штаны в шорты!» Ох, бригада строителей-монтажников из этих монстрят та еще. Минут 15 ушло только на переодевание, причем мы с парнями справились за пару минут, а девочки заняли все остальное время. Но пока ждали их в коридоре, Саня два раза чуть не подпалил стены, а Арсений уже хотел навалять Жень Михееву, потому что тот раз за разом задевал его то локтем, то словом. Бывшие сотоварищи никак не хотели отстать от паренька. Но с этим ему надо разобраться самостоятельно. Моя помощь только усугубит ситуацию. То ли еще будет, вздохнул я. «Что, Сергей Викторович?» — спросил Саня. «Ничего, Савельев, давайте браться за работу». Я тоже облачился в спецовку и напялил каску. Как-никак дети следуют примерам, которые у них перед глазами. Говорить, что пить это плохо, а затем пшикать, открывая банку с пивом. Не, так не работает. Поэтому я вместе со всеми выносил разломанные парты, соскребал с пола остатки ламината и почерневшую краску со стен. Хорошо, хоть проводку сделали на совесть, и ее не пришлось выдирать. Только розетки надо будет поменять, выключатели, лампы и прочие наружные штуковины. Но это не так уж сложно. Куда сложнее было следить, чтобы бесята не убились. «Саня, не поднимай краску через окно! Тебе на что двери сделали?» — кричал я с подоконника. «Ну а кто говорил, что я идеальный пример для подражения?» Конечно, для подрастающих магов такой нагрузки маловато, чтобы устать, но я постарался оказать другим учителям услугу и нагружал их по полной. «Михеев, тебе на что магия дана? Смети грязь воздухом!» «Да не так же сильно!» — указал я. «Апчхи!» — зачихала Полина. «Будь здорова, Полина!» — отозвался Михеев. Но вместо «спасибо» девушка огрызнулась на балбеса. «Женька, еще раз пыль поднимешь, я тебя из окна выкину!» «Ага, давай!» — засмеялся тот. «Я маг воздуха, забыла, дура! Вот и посмотрим, научился ли ты летать!» Михеев был бастардом, а значит, его готовили к пробуждению, хоть и не слишком усердно. Он был хорошо развит, его источник явно приближался к полноценному первому рангу развития. Но пацану явно не хватало правильной практики и крепких основ, так что рисковать не стоило, и я растащил их по разным углам. Затем Валиков с Островским сделали подножку Савельеву, пока тот проносился мимо со связкой ламината. Потом Владу наскучило соскребать краску со штукатуркой, и он попытался выбить клин клином. То есть выжечь стену ко всем чертям. Хорошо, хоть Стефания оказалась рядом и окатила все водой. Девчонка, кстати, очень способная. И что-то мне подсказывало. Дениска числится лидером своей банды умников только потому, что Краснова решили не отсвечивать. Затем наскучило возиться со стеной Валикову, и он решил проверить свои навыки стихии земли. Да так, что едва не проделал дыру насквозь. Островский стоял рядом, поэтому оба вожака-балбесов отпрянули в сторону прямо под лужу, которая осталась после колдовства Стефании. И там угодили под электрическое заклинание Савельева. Конечно, мимо меня все это не прошло. Особенно тот момент, что Саня явно использовал самодельное заклинание, а не покупной полуфабрикат. Правда, с некоторыми символами напортачил, поэтому ловушка получилась действительно опасной. Разряды во влажной среде могли бы превратить жертв в угольки. Не, он правда просто ошибся. Явно рисовал символы и плетения по памяти, не понимая некоторых элементов, которые отвечали за взаимодействие со стихией воды. Поэтому я ослабил действие магии, но оставил эффектность и пышные ветви молний. Да и громыхнуло здорово. Я думал, монстрята заохают, кто-то прикрикнет для приличия или хотя бы выронит что-нибудь из рук, но нет, они вообще не обратили внимания на это и продолжили шкрябать, таскать и выгребать строительный мусор, будто ничего не произошло. Испугались только Денис с Петей. Да и те лишь потому, что оказались в самом эпицентре. Ну и Саня струхнул, когда понял, к чему все могло привести. А вот Людмила Ивановна... Преподаватель химии и алхимии схватилась за сердце и широко распахнула глаза от ужаса. Она появилась в дверях как раз в тот момент, когда парни угодили в ловушку. «Здравствуйте, коллега!» — улыбнулся я, загородив обзор на дымящихся балбесов. «Сергей Викторович!» — сначала растерянно, затем грозно воскликнула женщина. «Что здесь происходит?» Людмила Ивановна была учителем, как говорится, старой закалки. В почтенном возрасте, но с крепким здоровьем и закаленными нервами. Василий Палыч как-то поделился, что она особенно рвалась на место класс рука 2 Д. Но такая комбинация могла привести к еще большему коллапсу, так что он не стал рисковать. У этой женщины на уроках держалась строгая дисциплина. Химию она преподавала 2 курсу, так что моя беседа с ней встретится только в этом году. А алхимию, где наука смешивалась с магическими практиками, вела на 3-м и 4-м. «Практическое занятие по охране труда, конечно», — улыбнулся я. «Кстати, Савельев, Валиков и Островский. Минус балл каждому». «А я-то тут при чем?» С удивительно наглым возмущением воскликнул Саня. Но хватило строгого взгляда, чтобы пацан притих. Петя с Денисом еще отходили от шока, но я заставлю их переписать абзац про внимательность и осмотрительность на производстве 100 раз. «Вы шумите, Сергей Викторович!» — продолжала возмущаться Людмила Ивановна. «Шумите и мешаете мне вести занятия. Немедленно прекратите!» «А разве вы не в другом корпусе должны быть?» — нахмурился я. Некоторые предметы преподавали в отдельных корпусах, потому что требовалось специальное оборудование. Химию и алхимию, например, ввели в здание, которое находилось примерно в 100 метрах отсюда. На занятиях постоянно использовали реагенты, которые хранились в специальных помещениях, а всяческие опыты требовали свои средства защиты, как индивидуальные, так и общие. «Я помогаю коллеге. Это не важно, Сергей Викторович!» — снова атаковала Людмила Ивановна. «Я требую, чтобы вы соблюдали тишину». «А я требую, чтобы вы вышли», — улыбнулся я в ответ, «и не мешали мне вести занятия». Людмила Ивановна вспыхнула яростью в глазах, поджала губы и окинула меня испепеляющим взглядом. Никто не смел перечить ей. Даже другие преподаватели вели себя рядом с заслуженным педагогом, как нашкодившие школьники. А еще она сейчас не помогала никому из коллег. Я слышал, как она завернула с улицы и направилась сразу в нашу аудиторию. Тут в дверь влетела молодая темноволосая учительница и воскликнула тоненьким взволнованным голосом. «Людмила Ивановна, вот вы где! Скорее, вас уже повсюду ищут!» Химичка фыркнула в мою сторону и обернулась к девушке. «Вика, меня не надо искать. Я сама знаю, когда и где мне надо быть». «А с вами, Сергей Викторович», — она снова повернулась ко мне. «У нас еще состоится серьезный разговор». Виктория Олеговна, учитель биологии, с ужасом посмотрела на меня и подобострастно пропустила Людмилу Ивановну вперед. Обе дамы удалились. Не знаю, что это сейчас было и чем мне аукнется в будущем, но будем решать проблемы по мере их поступления. Однако должен признать, мне стоило поблагодарить Людмилу Ивановну. Беседы аж затихли под впечатлением от небольшой перепалки. Поэтому к концу урока мы успели превратить аудиторию в пустую бетонную коробку, благо разрушать они умели очень хорошо. А еще притащили со склада стройматериалы, чтобы потом уже заняться отделкой. Но именно потом. За 15 минут до конца занятия я отпустил ребят переодеваться и отдыхать. А сам уже подумывал, чем отобедать сегодня в сломанном сапоге, когда вдруг раздался телефонный звонок. «Да, Марина Вячеславовна?» «Понял, скоро буду». «Похоже, обед придется отложить». Весь медицинский корпус будто стоял на ушах. Стоило мне только войти, как мимо меня пронеслись два врача с обеспокоенными лицами. А со второго этажа раздались приглушенные крики. Так и что же там происходит? «Я, значит, не имею права! Да ты совсем охренела, девка! Перед тобой граф Свиридов! Уйди прочь!» — кричал какой-то неуравновешенный кретин. «К нему нельзя, Аскольд Леонидович!» — явно сдерживаясь, рычала Марина. «И да, вы не имеете права нарушать больничный режим». Ого, если уж лекарка держит себя в руках, значит, дело серьезное. Будь у нее возможность, вышвырнула бы наглеца через окно. Травматология все равно в соседнем корпусе. Но кретин был не один. Когда я поднялся по лестнице ко входу на второй этаж, путь мне загородили двое одаренных очень грозного вида. В черных костюмах, с лысыми макушками и необезображенными интеллектом рожами. «Нельзя прочь отсюда!» — пробасил один из них. «Да мне только спросить!» — отмахнулся я и прошел в коридор. Пришлось, правда, парализовать источники этих бугаев вместе с самими бугаями, но это так мелочи. А в самом коридоре увидел еще кучу таких же людей в черном, которые загородили весь путь, и мужика в дорогом костюме рядом с пунцовой от злости лекаркой. «Марина, как там тебя?» — угрожающим тоном рыкнул мужик. «Если ты сейчас же не освободишь дорогу, то что?» — спросил я, оказавшись прямо за его спиной. Мужик осекся. Тут же нагнал энергии по каналам и ощетинился плотной аурой. А мгновение спустя уже стоял ко мне лицом. Как-то он не похож на аристократа, если честно. «Сергей?» — ахнула Марина. Она удивленно захлопала глазами, когда заметила, что вся охрана этого кретина теперь лежит на полу. «Просто спит. Я ж не стану сворачивать им шеи на территории Академии. Ну, без должного повода уж точно». «Ты кто такой, Сергей?» — прорычал кретин. Это был высокий мужик, почти такой же высокий, как я, что встречается не так уж часто. Ему было за 50, но короткие черные волосы до сих пор не тронула седина. Он приготовился к настоящей битве, по каналам бурлила магия. Стихийный дар огненный, что явно сказалось на вспыльчивости, но имелся и особенный дар, довольно интересный. «Да я только спросить зашел», — сказал я, после чего перевел взгляд на лекарку. «Вы в порядке, Марина Вячеславовна?» Она кивнула, но вымолвить не смогла ни слова. «Мы же с кретином неподвижно стояли друг напротив друга. Но каждый из нас сосредоточил магию в источнике и готов был мгновенно пустить ее в ход». Марина наконец-то опомнилась и воспользовалась случаем, чтобы убрать персонал подальше. «Это она молодец. Я старался не переборщить с магией, а то придется соскребать наглеца со стен». «Это отец Антона Свиридова», — пояснила Марина, глазами умоляя меня не применять силу. Она осталась одна из всего персонала. Лекарка боялась находиться рядом с нами, потому что могла чувствовать опасные потоки энергии, но пересилила себя, чтобы не допустить катастрофы. «Аскольд Леонидович, это Ставров Сергей Викторович, классный руководитель вашего сына, он...» «Он завалил всю мою охрану», — процедил кретин. «И ответит за это!» Я ничего не сказал, лишь усмехнулся, отчего его источник выдал новую волну бурлящей магии. Аскольд был довольно сильным магом, 8-й ранг, даже почти 9-й. Особенный дар силового поля делал из него очень сложного противника. Если, конечно, не можешь это самое поле распустить, словно вязаный шарф, как мог сделать я, например. «Завалил охрану? Не понимаю, о чем ты. Когда я пришел, они уже спали», — пожал я плечами. Тут позади кто-то из бугаев всхрапнул, что явно удивило Аскольда. Он не спускал с меня своих глубоко посаженных темных глаз. Лицо было морщинистое и сухое, а заигравшие желваки переливались волокнами. Я ожидал, что он как-то ответит, но Аскольд промолчал. Он точно не дурак, поэтому сдерживался и пытался разгадать мой уровень сил. Завалить целый отряд охраны аристократа — дело непростое, но сделать так, чтобы они просто заснули... Засранец понял мой намек. Понял, но не мог дать заднюю. «Господа, прошу вас успокоиться», — примирительным тоном произнесла Марина. «Давайте все спокойно обсудим». «Нечего тут обсуждать», — буркнул он. «Мой сын больше не учится в этой академии. Я забираю его сейчас же». Ни хрена себе заявление. Тут уже у меня вспыхнул источник. И от прокатившейся волны, которую я специально не гасил, Аскольд едва заметно скривился и невольно ощетинился силовым полем. Марину я не трогал, но она тоже заметила изменения в поведении кретина, несмотря на все попытки их скрыть. «Господа!» — уже громче воскликнула она. «Прошу, не стоит!» Но вдруг... Нашу дуэль взглядов прервала тревога снаружи. Три коротких звона, которые после недолгого перерыва повторились. «Желтый уровень опасности», — тихо произнесла Марина. «Что произошло?» «Хватит в гляделки играть», — прорычал я. Вместе с этим бугаи из охраны Аскольда начали приходить в себя. «Согласен», — буркнул Аскольд. «Эй, балбесы, чего развалились? Живо на ноги, мать вашу!» Охрана быстро взбодрилась. Все бедолаги подскочили на ноги и с угрожающими мордами начали выискивать врагов. Правда, натыкались только друг на друга. «Охраняй больницу», — бросил я Аскольду. «Ты мне что, приказал?» Он хотел возмутиться, но я уже вылетел через окно. И попутно просканировал округу на предмет происшествий. Результат меня не обрадовал. «Твою ж мать!» — прорычал я, высмотрев в академическом лесу изливающийся светом участок. Оттуда несло неровными потоками магии, которые расходились повсюду, словно круги на воде. И теперь они добрались до меня. Это был разлом, межпространственная дыра, ведущая в обиталище монстров. И оттуда уже начали вырываться твари. «Сергей Викторович! Сергей Викторович!» — послышался встревоженный зов внизу. Я приземлился на дорогу рядом с Анжелой и Полиной. Вокруг творился беспорядок, повсюду бегали испуганные дети, но кое-где уже раздавались команды учителей. Они собирали учеников в организованные группы, чтобы увести их в убежище. «Где остальной класс, девочки?» — спросил я спокойным голосом с улыбкой на лице. «Кажется, случилась небольшая неприятность». «Сейчас не время, Сергей Викторович!» — воскликнула Анжела. Смышленая девчонка, этого не отнимешь. Поняла, что я старался их успокоить. «Борь!» — вскрикнула Полина, закрыв рот рукой. Она держала перед собой телефон, и я уже хотел отчитать ее. Мол, тут тревога гремит, а она в экран пялится. Но все оказалось куда хуже. «Смотрите!» — она выставила телефон перед собой, чтобы я мог увидеть, что там происходит. «А происходило там вот что!» «Охренеть! Это же, мать его, Криворог!» — восклицал в прямом эфире Боря Юдин. «Да их тут целая стая!» — с восторгом заметил Саня. Эти два оболтуса за каким-то лядом оказались в лесу. А позади на заднем фоне сиял открытый разлом. «Ой, они идут прямо на нас, Саня! Бежим!» — тут же сориентировался Савельев. И в тот же миг я устремился в лес, наплевав на всю конспирацию. «Только бы успеть! Только бы успеть! Только бы! Да чтоб вас!» Кривороги загнали обоих шкетов прямо в разлом. Я приземлился на поляну, усеянную обломками деревьев. Небольшое стадо тварей крутилось рядом. Их было немного, и они оказались на удивление осторожными и пока что наносили урон только окружающим деревьям. Переламывали стволы, словно сухие ветки. Тормошили упавшие кроны и дербанили пеньки. Разлом открылся посреди территории Академии, но в очень неудачном для этого месте. В этих дебрях могли оказаться только такие засранцы, как Юдин и Савельев. Не удивлюсь, если они каким-то образом этот разлом и вызвали. Быстрым движением я выпустил хлысты магических потоков и рассек тварей, которые уже обратили на меня внимание. Тяжелые туши подкосились, с треском рухнули на землю, переломав торчащие пеньки. Несколько монстров успели удалиться дальше в лес, но с ними магическая академия должна справиться и без меня. Так что я нырнул в портал. Но не увидел здесь своих шкетов!